«Магнит потянет Эмму вперед!» — воодушевленно воскликнул он. «Точно!» — ответил Лукас. «А мы с крыши сможем править, понимаешь? Если мы повесим магнит впереди, он потянет Эмму вперед, а на поворотах будем поворачивать мачту на бок». «О!» — сказал Джим от удивления, округлив глаза. «Черт побери!» И через некоторое время еще. «Да, действительно!» Потом он окончательно все понял и даже высказал опасения. «Да, но деревянная штанга не может быть перемычкой». «Верно», — ответил Лукас. «Для этого мы будем использовать кочергу. Но перемычка должна быть подвижной, чтобы магнит в любой момент можно было выключить, иначе мы никогда не сможем остановиться». Может быть, некоторые из моих дорогих читателей припомнят, что Лукас, наряду с остальными своими способностями, умел завязывать бантиком железные штанги. В свое время, выступая с этим номером в цирковом представлении в Ландае, он снискал большой успех. На сей раз он мог применить силу для пользы дела. Он согнул кочергу пополам, а потом еще раз в стороны, так что в ней образовалось что-то вроде осевого отверстия, в которое он вставил большой гвоздь и прибил его к мачте, внимательно следя, чтобы кочерга не перемкнула два магнитных обломка, иначе паровоз ринулся бы с места вперед. Потом он привязал к каждому концу кочерги по шнуру, чтобы можно было тянуть за них, как за вожжи, сидя на крыше кабины. Потянешь за правый шнур, кочерга поворачивается вертикально, и магнит размыкается. Глава 11, в которой толстая Эмма взлетает в воздух. После того, как все подготовительные работы были закончены, изобретатели осторожно спустили паровоз на воду и вспрыгнули на крышу кабины. Эмма покачивалась на волнах, медленно поворачиваясь, и вот ее нос развернулся к открытому морю. Мачта лежала вершиной вперед, и магнит выдавался метра на два. «Надо отгрести подальше», — объяснил Лукас, — «иначе Молли тоже притянет, и она перелетит сюда к нам. Хорошо, что я прихватил весло». Когда они очутились на достаточном отдалении, Лукас взялся за вожжи. «Ну, Джим, наступил решающий момент». Он потянул за правый шнур, кочерга перемкнула обломки, и в тот же миг могучая сила повлекла Эмму вперед. Паровоз мчался вслед за магнитом, но, разумеется, не мог его догнать, потому что тот был укреплен на его собственной крыше, оставаясь все время впереди. «Хо!» — воодушевленно вскричал Лукас. «Действует! Да еще как! Ура!» Вода от носа Эммы уже разлеталась крыльями, как при плавании в упряжке дельфинов, но скорость продолжала нарастать. «Держись крепче!» — крикнул Лукас сквозь свист ветра и шум воды. «Теперь я попробую править!» Он взялся за мачту и слегка повернул ее направо. Тотчас паровоз описал великолепную петлю. «Замечательно!» — ликовал Джим. «А теперь попробуй остановить!» Лукас потянул за левый шнур, и магнитные обломки лишились перемычки. Темп сразу замедлился. Но скорость была набрана такая, что паровоз еще долго двигался сам по себе. Лукас перевернул мачту назад и включил магнит. Тотчас заработала тормозная сила заднего хода, и паровоз резко остановился, так что Джим свалился в воду. Лукас разъединил магнит и втащил друга наверх. «Здорово!» — сказал Джим, выплевывая воду. «Особенно тормоз!» «Лучшего и желать нельзя!» — ответил Лукас. «А как мы назовем наше изобретение?» — спросил Джим. «Я думаю, его надо как-нибудь назвать». Лукас закурил трубку и немного помолчал. «Как тебе нравится, например, Джимаровоз? Или, скажем, Джимобиль?» «Нет», — скромно отклонил Джим, — «ведь это не мое изобретение». «Но ты тоже в нем участвовал», — сказал Лукас. «По крайней мере, в начале». «Но главное придумал ты», — настаивал Джим, — «поэтому лучше было бы назвать «Лукомотив». «Нет», — сказал Лукас, — «это звучит как исковерканное слово «локомотив». Надо придумать более разумные названия. Вообще-то изобретатели стараются ввести в название не собственное имя, а главную идею изобретения. Не назвать ли нам его «Перпетомобиль»?» «А что это значит?» — разволновался Джим. «Это значит, — объяснил Лукас, — что он действует сам по себе и не требует никакого топлива. Многие изобретатели сломали головы, изобретая перпетомобиль, и ни у кого он до сих пор не получился. И только нам удалось, наконец, решить эту проблему». «Если это так, — серьезно сказал Джим, — я согласен». «Хорошо», — кивнул Лукас, улыбаясь. «А теперь я проведу еще одно испытание с нашим перпетомобилем. Только держись крепче, Джим!» С этими словами Лукас поставил мачту вертикально вверх. Магнитные обломки теперь помещались прямо над паровозом. Лукас потянул за правый шнур. И произошло невероятное! Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Тяжелая Эмма поднялась из воды и воспарила над волнами на метр, на два, на три. Они поднимались вверх, будто в лифте. От страха Джим вцепился в своего друга и заглядывал вниз на волны моря. Лукас и сам не ожидал, что это удастся. Но успех был бесспорный. Перпетомобиль мог не только ехать сам по себе, но и летать. «Это великое мгновение, Джим!» — торжественно произнес Лукас. «Да», — ответил Джим, — «я понимаю». Когда они подняли метров на 20... Порыв ветра подхватил перпетомобиль и понес его вперед, и в воздухе паровоз оказался беспомощен, потому что у него под колесами не было опоры. Так лодку в шторм швыряет волнами. Лукас попытался управлять полетом. Он нагнул мачту немного вправо, и паровоз смог противостоять порыву ветра. Эмма продолжала подниматься вверх. Они были теперь метрах в 15 от воды. Джим больше не отваживался глянуть вниз, у него кружилась голова. Лукас же, напротив, обвыкся и совсем осмелел. Теперь он испытывал паровоз на поворотах, наклоняя мачту то туда, то сюда. Если он наклонял мачту сильно, движение вверх ослабевало, а в сторону ускорялось. Лукас уже приспособился планировать, плавно понижаясь. Джима от этих воздушных упражнений подташнивало, а у Эммы перекрыло зрение и слух. К плаванию она худо-бедно уже привыкла, но летать по воздуху ей казалось недостойно приличного паровоза. Наконец, Лукас снова опустил перпетомобиль на поверхность воды. Они отключили магнит и потихоньку погребли к утесам, от которых они порядочно отдалились. «Маленькая русалка все еще не вернулась», — заметил Джим, когда они причалили к прежнему месту. «Упряжь все еще лежит на месте». «Так я и знал», — проворчал Лукас. «Водяные люди очень легкомысленно обращаются с временем». «Но мы не можем ждать 100 лет», — озабоченно сказал Джим. «Ведь нам надо забрать господина Туртура». «Разумеется», — подтвердил Лукас. «И мы отправляемся прямо сейчас. Полетим по воздуху». «Теперь мы запросто перелетим через корону мира», — воодушевился Джим. «Значит, мы совсем не потеряли время из-за объезда и ремонта». «Даже наоборот», — ответил Лукас. «Но что скажет морская принцесса? Вдруг она нашла смотрителя для магнита и приедет вместе с ним, а нас уже нет? Надо оставить ей знак». «А как быть с Молли?» — добавил Джим. «Из нее тоже сделать перпетомобиль?» «Нет, это нельзя», — сказал Лукас. «Они будут натыкаться друг на друга в воздухе. Это опасно». «Может, мы оставим Молли здесь?» — сказал Джим после раздумья. «А на обратном пути заберем». Лукас кивнул. «Я думаю, это лучше всего. Найдем для нее местечко, защищенное от ветра, и привяжем ее дельфиньей упряжью. Принцесса вернется, будет искать упряжь, найдет Молли и догадается, что мы непременно вернемся за нею назад». Им удалось разыскать небольшую пещерку, и они привязали там Молли к выступу скалы дельфиньей упряжью на 7 морских узлов. «Теперь даже землетрясение не сдвинет Молли с места», — сказал Лукас. «Однако я проголодался. Может, перед тем, как отправиться, подкрепимся? Я заранее предвкушаю, как мы сегодня поужинаем вкусными овощами у господина Туртура». «Ты думаешь, к вечеру мы уже будем у него?» — спросил Джим. «Вполне возможно», — ответил Лукас. «С нашим перпетомобилем у нас не будет трудностей». Потом они достали пакет с провиантом госпожи Как и съели все до крошки. Это общеизвестный факт. Когда изобретаешь что-нибудь великое, аппетит разыгрывается не на шутку. Кто не верит, пусть проверит на себе. Глава 12, в которой перпетомобиль чуть не разбивается о корону мира. Джим простился с Молли, потом оба друга влезли на крышу Эммы и снова отгребли подальше от берега, прежде чем Лукас включил магнит. И вот перпетомобиль легко поднялся из волн и бесшумно взлетел вверх. Когда набрали высоту 100 метров, Лукас наклонил мачту вперед, паровоз перестал подниматься и полетел горизонтально. Скоро магнитные утесы остались вдали крохотными точками на горизонте, а потом исчезли совсем. Небо все еще было затянуто тучами. «Самое важное теперь определить направление», — сказал Лукас. «А как это сделать?» — спросил Джим. «Море ведь во все стороны одинаковое». «Мы можем сделать это только по положению солнца», — сказал Лукас. Джим взглянул вверх, но плотные облака, через которые едва пробивался дневной свет, не позволяли установить, где находится солнце. «Надо взлететь над облаками», — сказал Лукас, — «но мы можем там находиться совсем недолго, потому что на большой высоте воздух разрежен и трудно дышать. Держись крепче, Джим!» С этими словами Лукас снова поднял мачту вертикально вверх. Мощные слои туч надвигались все ближе. Джим глядел на них с неприятным чувством, потому что они походили на опрокинутые горы со снежными вершинами. «Как ты думаешь, — озабоченно спросил он, — с нами ничего не случится, когда мы о них ударимся?» «Конечно нет, — успокоил его Лукас, — самое большее вымокнем, потому что это дождевые облака. Осторожнее, входим!» Они достигли нижнего слоя, а потом очутились в плотном непроглядном тумане. Это было примерно как в прачечной, только не так жарко, а даже наоборот холодно. Они летели так некоторое время, не зная точно, двигаются ли они с места. Потом туман вдруг разрядился, и перпетомобиль взмыл над слепяще-белым ландшафтом облаков в чистое небо. Ослепительно сияло солнце. Джим безмолвно любовался великолепием облачных гор, холмов и вершин, башен и замков, окруженных садами и лесами, причем все деревья и кусты были из белоснежных перьев и пуха. И все это пребывало в медленном движении, постоянно преображаясь. То, что было алебастровым мостом между двумя снежными вершинами, превращалось в челн, скользящий над пенистыми волнами. Где была таинственная пещера, в следующее мгновение возникал мощный фонтан, в котором вода застыла в снег и льдинки. Лукас по положению солнца определил направление полета и снова опустился под облака, потому что дышать в разреженном воздухе было трудно. Через некоторое время они увидели вдали светлую полоску. Там заканчивался облачный слой и светило солнце. На границе между плохой и хорошей погодой, там, где были последние облака, над волнами сверкала радуга. Перпетомобиль с пассажирами бесшумно скользнул в эти красочные ворота, пролетев под их сводом так близко, что Джим коснулся рукой нежных цветных полос. Но ничего не почувствовал, потому что воздух и свет неощутимы на ощупь. Когда солнце клонилось к закату, Джим различил вдали берег. Вскоре летели над землей, и Лукас опустил Эмму пониже, чтобы определить, что это за страна. Джим улегся животом на крышу кабины, чтобы лучше все разглядеть. То, что он увидел, очень ему понравилось. По местности велись ручейки. Через них были перекинуты изящные мостики с островерхими крышами. Повсюду стояли прозрачные деревья, а на горизонте высились могучие горы в красно-белых узорах. Не оставалось сомнений, что это за страна. «Да это же Ландай!» — выпрямился Джим. «Значит, мы на верном пути!» — довольно кивнул Лукас. «Посмотри!» — Джим показал вниз. «Да это же золотые крыши Пинга! О, Лукас, а не могли бы мы заглянуть к императору Пунг-Гингу, чтобы поприветствовать его?» Но Лукас отрицательно покачал головой. «К сожалению, нет, Джим. Представь себе только, если мы с нашим магнитом приблизимся к городу, все железное ринется нам навстречу. Я даже думаю, из осторожности надо взлететь немного выше, чтобы ничего не произошло». Лукас выпрямил мачту с магнитом, паровоз начал подниматься все выше, столица Ландая Пинг скользнула вниз, как маленькая деревня. Солнце между тем зашло, и над землей опустились сумерки, когда путешественники достигли гор Корона Мира. Когда они подлетали к этим горам, как мошка к городской стене, Лукас сказал: «Надо ли рисковать сегодня? Не лучше ли будет совершить этот перелет завтра при свете дня?» «Пожалуй», — сказал Джим, — «но ведь еще чуть-чуть, и мы окажемся по ту сторону гор». «Ну, хорошо», — сказал Лукас и выпрямил мачту вперед. Тотчас паровоз начал подниматься. Стена гор проносилась перед ними в темноте, и не было ей конца. Луна еще не взошла. Лукас глянул вверх. Над вершинами темнело небо, на нем сверкали звезды. «Проклятье!» — тихо проворчал он. «Только бы обошлось! По моим прикидкам, мы уже на уровне высоты облаков». Паровоз все поднимался и поднимался, и с каждым мгновением ощутимее становилась разреженность воздуха. Джиму приходилось то и дело сглатывать, чтобы не закладывало уши. Как далеко от них земля, друзья не могли судить. Наконец, они достигли уровня первых вершин. Лукас наклонил мачту вперед. В полной тишине они парили над величественными вершинами. «Осторожно!» — вдруг крикнул Джим, потому что перед ними вдруг возникла следующая гряда, вершины которой поднимались выше предыдущей. Но Лукас уже и сам заметил опасность и рванул мачту отвесно вверх. Эмма взмыла стрелой, лишь чудом избежав столкновения со стеной гор. Джим почувствовал, как им овладевает странная слабость. Его руки и ноги стали дрожать, одновременно он начал задыхаться, как будто пробежал перед этим несколько километров. Между тем перелетели через вторую гряду, и в ясном свете звезд возникла третья, еще более высокая. Воздух на этой высоте был так разрежен, что можно было уже и задохнуться. «Не могли бы мы, — задыхался Джим, — забраться в кабину и герметично закрыться?» «Но ведь я должен править, — ответил Лукас, — иначе мы воткнемся в горы. Полезай один, если хочешь». «Нет, — сказал Джим, — я с тобой». И они перелетели через третью гряду и приблизились к четвертой. Высота ее была вдвое больше самой первой. К счастью, свет звезд становился ярче, и вершины были хорошо видны. «Лукас, — простонал Джим, — давай вернемся, нам не перелететь!» «Назад так же далеко, как и вперед», — с трудом произнес Лукас. У Джима перед глазами пошли красные круги. В ушах шумело, кровь стучала в висках. Лукаса тоже покидали силы. Рука стала слабой, как у ребенка. Мачта выскользнула и упала вперед. Это великая удача, что перпетомобиль в этот миг как раз достиг высоты вершин и пролетел над пиком на волосок от столкновения. Всего оказалось 7 горных гряд. Четвертая была самой высокой, а следующие уже снижались. 7-я соответствовала по высоте первой. Это спасло друзей. Теперь они смогли снижаться в более плотные слои воздуха. Постепенно дыхание восстановилось. За последней грядой лежала пустыня, край света, плоская, как сковорода. Приземлиться к ней не составляло никакого труда. Лукас уже так ловко приспособился маневрировать, что Эмма села на песок без единого толчка. Лукас потянулся так, что хрустнули суставы, и сказал: «Я думаю, достаточно на сегодня». «Я тоже так считаю», — сказал Джим. И они влезли в кабину, завернулись в свои одеяла, от души зевнули, но закончить зевок как следует не успели. Заснули на середине. Да это и понятно. Глава 13, в которой друзей приняли за Фата Моргану. На следующее утро Джим и Лукас встали рано. Они хотели еще до восхода солнца попасть в оазис господина Туртура. Они опасались, что с восходом солнца опять разыграется Фата Моргана со своими волшебными зеркалами. Джим с содроганием вспомнил, как в первое странствие по пустыне они часами блуждали, натыкаясь на собственный след, так что лучше было выехать до начала жары, чтобы уж наверняка отыскать маленький домик мнимого великана. Кроме того, друзей торопили их пустые желудки, ведь вчера вечером они легли спать, не поужинав. «Давно пора», — сказал Лукас, взбираясь на крышу кабины и беря вожжи в руки. «Давно пора чего-нибудь перекусить. Я уже так голоден, что готов съесть козырек собственной кепки». «А я бы лучше бутерброд», — сонно пробормотал Джим. «Готов держать пари, через полчаса у нас будет целая гора бутербродов на столе у господина Туртура». С этими словами Лукас потянул за правую вожжу, перпетом обили взмыл в воздух и быстро помчался вдаль. Земля простиралась перед глазами голая и однообразная, и только утренняя заря, расцветившая небо, радовала глаз. На сей раз друзья не особенно интересовались красотами неба, а старались получше высмотреть оазис и домик господина Туртура. Лукас не знал, где в пустыне искать этот оазис, ведь в предыдущий раз дорогу им показывал сам мнимый великан. Поэтому Эмма прочесывала местность зигзагообразно. Дело оказалось сложнее, чем они предполагали. «Если господин Туртур где-нибудь ходит, — сказал Лукас, чтобы успокоить Джим, — мы его обязательно увидим, ведь он же мнимый великан». В этот миг поднялось солнце, залив пустыню лучами. Друзья защитили глаза ладонями, такой слепящий был этот свет. «Теперь у нас мало времени, — сказал Лукас. — Скоро начнется Фата Моргана, и тогда бессмысленно искать. Нужно взлететь повыше, чтобы видеть дальше». Он выпрямил мачту, паровоз взлетел, друзья пристально вглядывались в горизонт. «Вот он!» — вдруг вскричал Джим. «Я его нашел! Это господин Туртур!» На горизонте расплывчато и нечетко маячил силуэт человека. Он сидел на земле спиной к друзьям. Лукас тотчас опустил мачту вперед, и они помчались к цели с нарастающей скоростью. С приближением гигантская фигура теряла свои размеры, становилась все меньше и отчетливее. Теперь было видно, что господин Тур-Тур обнял свои колени и уронил голову, как это делают скорбящие люди. «Уж не плачет ли он?» — испуганно спросил Джим. Пробормотал Лукас. «Не знаю». «Вот мнимый великан уже с размером с башню, вот с дом, с дерева, и вот он уже не больше обыкновенного человека». Лукас осторожно посадил Эмму на песок позади мнимого великана. Немного скрипнуло, когда колеса коснулись песка. Господин Тур-Тур резко вскочил, как ужаленный. Его лицо было бледно, перекошено, и еще не разобравшись, кто перед ним, он упал на колени и дрожащим, тонким голосом взмолился: «О, зачем ты преследуешь меня? Что я сделал тебе, что ты отнял у меня не только мой дом и колодец, чудище ты этакое, но еще и гонишься за мной?» При этом он закрыл ладонями лицо и дрожал от горя и страха. Лукас и Джим переглянулись. «Эй!» — сказал Лукас и спустился с крыши паровоза. «Что это с вами, господин Тур-Тур? Мы никакое не чудовище и не хотим вас сожрать!» И с улыбкой добавил: «Предполагая, конечно, что мы получим у вас завтрак». «Господин Тур-Тур!» — подал голос и Джим. «Вы нас не узнаете? Это же мы, Лукас и Джим Пуговица!» Мнимый великан медленно отнял от лица руки и безрадостно глядел на друзей. Потом он потряс головой и пробормотал: «Нет, нет, это невозможно! Вы оба лишь мираж! Я не верю!» Лукас протянул ему свою черную ручищу и сказал: «Дайте мне руку, господин Тур-Тур, и вы убедитесь, что мы правдишние. Фата-Моргане еще никто не мог пожать руку». «Этого не может быть!» — тряс головой мнимый великан. «Мои единственные друзья в целом свете — Джим Пуговица и Лукас Машинист — далеко, далеко отсюда, и они никогда не вернутся, потому что долина Сумерек завалена, а другого пути в пустыню нет». «Нет, есть!» — вскричал Джим. «По воздуху!» «Разумеется!» — печально кивнул мнимый великан. «Только по воздуху так и путешествует Фата-Моргана». «Черт побери!» — стал весело ругаться Лукас. «Если вы не хотите пожать мне руку, чтобы убедиться, что это я, придется доказать вам это другим способом. Извините, господин Тур-Тур». При этом он схватил мнимого великана, поднял его и осторожно поставил на его тонкие ноги. «Так», — сказал он, — «теперь верите?» Какое-то время мнимый великан не находил слов. Потом его печальное лицо стало медленно светлеть. «Действительно», — прошептал он, — «это вы!» И бросился обнимать их. «Теперь я спасен! Теперь я спасен!» — повторял он. «Знаете что?» — предложил наконец Лукас. «А теперь поедемте к вашему дому, господин Тур-Тур, и позавтракаем, потому что у нас обоих настоящий машинистский аппетит, если только вы понимаете, что это значит». Лицо мнимого великана снова опечалилось. Он глубоко вздохнул. «С какой радостью я повел бы вас в оазис, дорогие друзья! С каким удовольствием я приготовил бы вам вкусный завтрак, но это невозможно». «Что, дома больше нет?» — с испугом спросил Джим. «Дом-то есть», — ответил господин Тур-Тур, — «насколько можно судить издали, а подойти ближе я не отваживаюсь уже давно. Лишь однажды ночью я подкрался, чтобы набрать фляжку воды, но тогда он спал. «Кто?» — удивленно спросил Джим. «Злодей, который захватил мой дом и прогнал меня в пустыню». «Что за злодей?» — воскликнул Лукас. «Жуткое чудовище с громадной пастью. На него страшно смотреть, у него длинный хвост, а из пасти идет дым и огонь, и он ужасно шумит, такой у него голос». Джим и Лукас удивленно переглянулись. «Нет сомнений, — сказал Лукас, — что это дракон». «Я тоже так думаю, — кивнул Джим. «Вполне возможно, — продолжал мнимый великан, — что таких чудовищ называют драконами. Вам лучше знать, ведь вы имели дело с такими тварями, не так ли?» «Еще бы, — сказал Лукас, — у нас уже опыт. Идемте, господин Туртур, поедем к вашему дому и посмотрим на вашего посетителя». «Ни за что на свете! — испуганно вскричал мнимый великан. Долго друзья уговаривали его, убеждая, что без его помощи сами не отыщут оазис, тем более что Фата Моргана уже понемногу начала разыгрываться. Уже катался по пустыне на коньках верблюд, и на горизонте нерешительно разгуливали две заводские трубы, пока еще не зная, что предпринять. Наконец, господин Туртур уступил после того, как друзья твердо пообещали ему защиту. Они втроем взобрались на крышу паровоза и поехали на колесах. Лукас не стал поднимать паровоз в воздух, чтобы не напугать мнимого великана. Господин Туртур в волнении и не заметил, что на сей раз они двигаются при помощи совсем другой силы, без огня и пара. Глава 14, в которой Джим и Лукас спасают двух своих друзей от двух чудовищ. Когда, наконец, вдали показался оазис с пальмовой рощицей и белым домиком, Лукас остановил перпетомобиль и спросил: «Есть в вашем домике предметы, сделанные из железа, господин Туртур?» «Да», — ответил мнимый великан, подумав, — «например, котелок или кухонный нож». «Хорошо, — перебил Лукас, — тогда мы из предосторожности не будем подъезжать ближе». «Почему? — спросил мнимый великан. «Я вам потом объясню, — сказал Лукас. — А пока что оставайтесь лучше всего подле Эммы. Мы с Джимом пешком отправимся к дому и разведаем обстановку». «О!» — испуганно вскричал мнимый великан. «Я должен остаться здесь один? Но вы же обещали меня защитить!» «Вы можете спрятаться в угольном тендере», — посоветовал Лукас. Мнимый великан заполз в тендер, и оба друга отправились к домику с зелеными наличниками, который мирно стоял в тени фруктовых деревьев и пальм. Вначале они подошли к окну и заглянули внутрь. Ничего не было видно, что хотя бы отдаленно напоминало дракона. На цыпочках они обошли домик кругом и заглянули в кухонное окно. И здесь тоже, на первый взгляд, не было ничего подозрительного. Но когда Джим посмотрел как следует... «Лукас! — прошептал он. — Что это?» «Где?» «Посмотри! Выглядывает из-под дивана. Похоже на хвостик». «И правда? — прошептал Лукас. «Что будем делать?» — тихо спросил Джим. «Видимо, чудовище спит, — размышлял Лукас. Мы должны захватить его врасплох, пока оно не опомнилось». «Правильно!» — прошептал Джим, желая, чтобы чудовище не просыпалось как можно дольше. Друзья прокрались к двери, она была приоткрыта. Бесшумно проскользнули через комнату и очутились в кухне. «Внимание!» — прошептал Лукас. «Раз, два, три!» И они разом прыгнули на хвост, что виднелся из-под дивана, схватили его и изо всех сил потянули. «Сдавайся!» — грозно крикнул Лукас. «Или ты погиб!» «На помощь!» — пискнул из-под дивана поросячий голосок. «Смилуйтесь! О, бедный я червяк! Бедный червяк! За что меня все преследуют? Прошу тебя, не трогай меня, ужасный великан!» Друзья недоуменно переглянулись. Уж очень знакомый был голос. Тот самый, жалобу которого они когда-то услышали из потухшего вулкана, голос полудракона Непомука. «Эй!» — крикнул Джим и нагнулся, чтобы заглянуть под диван. «Кто там? Кто сказал бедный червяк?» «Черт побери!» — с улыбкой добавил Лукас. «Этот бедный червяк, уж не наш ли приятель Непомук?» «Ах!» — послышался пугливый голосок из-под дивана. «Откуда ты знаешь, как меня зовут, ужасный великан? И почему ты говоришь со мной двумя разными голосами?» «Потому что мы никакой не великан», — ответил Лукас, «а твои друзья Джим Пуговица и Лукас Машинист». «Это правда?» — с сомнением спросил поросячий голосок. «Или это только твоя великанья хитрость, чтобы выманить меня из укрытия? Если это только хитрость, я на нее не поддамся, так и знай. Итак, скажите мне правду, это действительно вы или только притворяетесь?» «Да мы это, мы!» — крикнул Джим. «Вылезай, Непомук!» И тут из-под дивана сперва показалась голова, похожая на бегемотью, с глазами на выкате. Когда Непомук убедился, что это действительно два машиниста, его рот растянулся в радостную улыбку. Он окончательно выбрался из-под дивана, расставил ноги, упер руки в бока и пискнул. «Ура! Я спасен! А где этот оборванный великан? Мы его сейчас же сотрем в порошок!» «Полегче, полегче!» — сказал Лукас. «Этот великан совсем рядом!» «На помощь!» — закричал Непомук и снова юркнул под диван. Но Лукас удержал его и спросил: «Что ты там потерял под диваном, Непомук?» «Спрятаться хочу! Великан такой громадный, что он тут и не поместится! Он не войдет в дверь и тем более не пролезет под диван!» «Да, но это его дом!» — не выдержал Джим. «Чей его?» — испуганно спросил Непомук. «Господина Туртура, мнимого великана», — объяснил Джим. Непомук побледнел, насколько это было возможно. «Ах ты, боже мой!» — вскричал он. «Ну тогда почему? Ну как же так? Ну почему же он тогда меня не поймал?» «Потому что он тебя боится», — ответил Лукас. Глаза Непомука округлились. «Боится? Меня?» — спросил он недоверчиво. «Это правда? Громадный, ужасный великан меня боится? Может, он думает, что я опасный, злой дракон?» «Да», — ответил Джим, — «он так считает». «Мне кажется», — сказал Непомук, — «этот великан очень милый человек, Не могли бы вы передать ему от меня сердечный привет и сказать, что я бы с удовольствием разок взглянул на его испуг, потому что до сих пор меня еще никто не боялся по-настоящему, а для меня, маленького дракона, это просто несчастье. Для полудракона, поправил Джим. Да-да, нетерпеливо ответил Непомук, но об этом вы лучше не говорите великану. Хорошо, сказал Лукас, но если господину Туртуру не сказать, что на самом деле ты вовсе не злобный дракон, а милый дружелюбный полудракон, то он убежит, и ты с ним никогда не познакомишься. Непомук озадаченно поскреб голову. «Жаль!» — пробормотал он огорченно. «Я бы с удовольствием познакомился и подружился с кем-нибудь, кто бы все время дрожал от страха передо мной. Вот это была бы настоящая дружба! Но раз вы считаете, что из этого ничего не выйдет, ну уж скажите ему, может, он и тогда мне ничего не сделает». «Наоборот, — заверил Лукас, — это будет ему гораздо приятнее. Ты должен знать, что и сам он никакой не великан, это лишь мнимость такая». «Правда?» — с надеждой пискнул Непомук. «А что такое мнимость?» И друзья, объясняя Непомуку пространные особенности господина Туртура, отправились к паровозу. Подойдя, Лукас позвал. «Можете спокойно вылезать из тендера, господин Туртур, бояться больше нечего». «Правда?» — послышался тоненький голосок мнимого великана. «Вы уже победили это страшное опасное чудовище?» «Слышите?» — польщенно шепнул Непомук. «Это он про меня!» «Мы его не победили», — ответил Лукас. «Этого и не требовалось. Дело в том, что это чудовище — наш старый друг. Его зовут Непомук, он полудракон, и однажды уже оказал нам важную услугу». «Да», — добавил Джим, — «он очень милый». Непомук стыдливо потупил глаза и переступил с ноги на ногу, но не из скромности, а потому что для дракона это позор не обладать самыми плохими качествами. «Но если он такой хороший, — снова послышалось из тендера, — почему он тогда захватил мой домик и прогнал меня?» «Да потому что он вас боялся, господин Туртур, — ответил Лукас, — и хотел от вас спрятаться». Тут из тендера показалась голова мнимого великана. «Это правда? — опечаленно спросил он. — Он боялся меня. О, мне очень жаль! Мне действительно очень жаль, где он, бедный, не помог, чтобы я сейчас же перед ним извинился. Вот он я!» — пискнул Непомук. Господин Туртур выбрался из тендера и сердечно пожал полудракону лапу. «Извините меня, любезный друг!» — воскликнул он, — «что я напугал вас, я безутешен!» «Ничего!» — ответил Непомук и улыбнулся своей громадной пастью. «И большое спасибо, господин мнимый великан, что вы меня боялись! Мне это очень приятно!» «А теперь, — сказал Лукас, — мы должны рассказать вам, зачем мы приехали, господин Туртур. Но прежде чем приступить к этому...» «Прежде чем приступить к этому, — перебил его мнимый великан, — мы позавтракаем. Милости прошу моих дорогих друзей ко мне в дом!» «С удовольствием! — сказали в один голос Лукас и Джим. Старой доброй Эмме пришлось остаться, но она использовала это время, чтобы немного соснуть». Глава 15. в которой Лукас и Джим находят смотрителя для магнитных утесов. Когда они все вчетвером наконец сидели за круглым столом в доме господина Туртуры и хотели приняться за завтрак, который мнимый великан приготовил на скорую руку, Непомук вдруг спросил: «А мне что дадут?» На столе дымился чайник с инжировым кофе, к нему было подано кокосовое молоко и виноградный сахар. Рядом стояла большая тарелка хлебцев с хлебного дерева, намазанных кактусовым медом и гранатовым повидлом. Были тут финики, поджаренные дольки банана, ананас, нарезанный кружочками. Были маковые пряники, жареные каштаны и ореховое масло. При этом перечислении мои читатели, наверное, сами догадаются или припомнят, что господин Туртур был вегетарианцем, то есть ел только растительную пищу, потому что очень любил животных и не мог их убивать. Конечно, от такого завтрака хоть у кого потекли бы слюнки, но бедный Непомук огорченно смотрел на этот стол и готов был расплакаться. Ему бы сейчас весьма кстати был котелок раскаленной каши, ведерко кипящей смолы, но ничего такого в оазисе господина Туртура не водилось». Джим и Лукас объяснили мнимому великану, как обстоят дела с пропитанием Непомука. «Что же делать?» — спросил несчастный господин Туртур. Он ни в коем случае не хотел быть негостеприимным, но где он в такой спешке раздобудет подходящую еду для Непомука? Пришлось полудракону обойтись сковородкой жареного песка. Хоть это и не было его любимое блюдо, но все же лучше, чем ничего. После того, как все поели и Непомук громко отрыгнул, выпустив из ушей клубы розового дыма, господин Туртур сказал: «А теперь, мои дорогие друзья, расскажите мне, пожалуйста, чему я обязан радостью вашего посещения?» «Нет!» — громко крикнул Непомук. «Сперва я расскажу мою историю!» Джим и Лукас весело переглянулись. Маленький полудракон ничуть не изменился, по-прежнему старался вести себя невоспитанно и грубо, как настоящий чистокровный дракон. «Я был!» — начал Непомук, но господин Туртур перебил его и строго сказал: «Поскольку вы, дорогой Непомук, находитесь у нас, а не среди ваших собратьев, то я прошу вас придерживаться наших обычаев». Непомук сделал обиженное лицо, но замолк. «Да», — начал Лукас, обстоятельно набив свою трубку и выпустив несколько колец дыма. «Дело вот в чем. Нам в Ласкании понадобился маяк. И моему другу Джиму пришла в голову замечательная идея просить вас, чтобы вы исполняли в нашей стране эту важную роль. Никто во всем мире больше не сможет этого сделать, господин Туртур». «Почему вы так думаете?» — спросил удивленный господин Туртур. Джим и Лукас объяснили ему, в чем дело. Мнимый великан начал светлеть лицом, а после того, как друзья заверили его, что на всем острове никто не будет его бояться, потому что нет возможности увидеть его издали, старик в воодушевлении вскочил со своего места и воскликнул: «Как я вам благодарен, друзья мои! Исполнится мое самое большое желание. Я не только буду жить в стране, где никто меня не боится, но и смогу использовать свои странные свойства во благо. О, вы несказанно осчастливили старика! В его глазах заблестели слезы радости. Лукас окутался дымом из своей трубки, как он делал всегда, когда был растроган, и пробормотал: «Я очень рад, господин Туртур, если вы согласны. Вы нам очень поможете, и, кроме того, вы подходите для ласканий». «Я тоже так думаю», — подтвердил Джим. Он был очень доволен, ведь это была его идея — использовать мнимого великана в качестве маяка. «А что будет со мной?» — пропищал Непомук. Все это время он сохранял на мордочке обиженное выражение, но поскольку никто не обращал на него внимания, он оставил это пустое занятие. «А что с тобой может быть?» — спросил Джим. «Мне нельзя с вами в ласканию?» — горячо спросил Непомук. «Разве не найдется у вас какого-нибудь маленького вулканчика, где бы я смог жить? Я бы каждый день устраивал вам землетрясение и напускал бы вам лавы сколько захотите. Вот увидите, как это здорово будет. Ну, договорились?» Лукас и Джим снова переглянулись, на сей раз скорее тревожно, чем весело. «Мой дорогой Непомук», — задумчиво сказал Лукас, — «боюсь, что у нас тебе не понравится». «Да что там?» — возразил полудракон и махнул лапой. «Я устроюсь, предоставьте это мне». «Но у нас нет вулканов», — заметил Джим, — «ни одного». «И кроме того, — продолжил Лукас, — у нас очень мало места. Для господина Туртура еще его хватит, если учитывать новоласканию. И я должен сказать тебе честно, Непомук, хоть мы и любим тебя и очень тебе благодарны, но для ласканий ты совсем не подходишь». «Я тоже так думаю», — серьезно подтвердил Джим. Непомук, непонимающе, смотрел на друзей. Потом его мордочка горестно скривилась. Он набрал воздуху, широко раскрыл пасть так, что сам исчез из виду, и заревел так громко, как Эмми бы не удалось. Сквозь его душераздирающий рев слышались какие-то нечленораздельные слова, и друзьям пришлось долго его успокаивать, чтобы понять, в чем причина его горя. Оказалось, вот в чем. Жители драконьего города Тоскании в один прекрасный день обнаружили, что исчезли не только похищенные дети, но и госпожа Зубаяд. Они догадались, что кто-то проник в город и увез их. Допросили охранников. Тут и всплыла подозрительная история с загримированной Эммой. Стало ясно, что тут не обошлось без помощи хорошо осведомленного изменника. Драконы стали искать его в земле тысячи вулканов и набрели на след Непомука. Беда приближалась к его маленькому вулкану в виде 24 громадных драконьих охранников, которые должны были схватить предателя и сожрать его. Но, к счастью, Непомук вовремя заметил опасность и сбежал.